Глава шестая. В туфли Джин были вставлены тоненькие красные шнурки, в волосы вплетены красные ленточки, на щеке красовалась черная мушка. Она подшила свой комбинезон так, чтобы он выгоднее подчеркивал талию и бедра. Перед тем, как выйти из комнаты, она посмотрела на себя в зеркало. «Может, я все-таки не права? Может, я буду не так уж ужасно выглядеть, потяжелев на парочку сотен фунтов?» «Нет, определенно нет. Я такая, какая есть». Она запустила себя по коридору, пролетела мимо плезанса, музыкальных комнат, множества гостиных, трапезной и приблизилась к спальням. Остановившись у двери Эрла, она распахнула ее, толкая перед собой электростатический пылесос. В комнате было темно. Ее прозрачные стены на ночь становились матовыми под действием поля скрэмблера, создающего оптические помехи. Джин нашла выключатель и зажгла свет. Эрл не спал. Он лежал на боку, а желтая магнитная пижама вдавливала его в матрас. Лицо прикрывало бледно-голубое стеганое одеяло. Приоткрыв глаза, он бросил на Джин испепеляющий взгляд. От бешенства он не способен был даже шевельнуться в первые мгновения. Джин, уперев руки в бедра, произнесла звонким голосом: «Вставайте, лежебока, или станете таким же толстым, как все остальные здешние бездельники». Повисшее в комнате молчание было удручающим и зловещим. Джин наклонилась и пощупала руку Эрла. «Вы живы?» Эрл, не двигаясь, сказал низким хриплым голосом: «Вы всегда сначала делаете, а потом думаете». «Я пришла исполнить свои ежедневные обязанности. Я закончила убирать плезанс. Следующая комната ваша». Глаза Эрла метнулись к часам. «В 7 утра? Почему бы и нет? Чем скорее я везде уберу, тем раньше смогу заняться своими делами». «К черту ваши дела! Убирайтесь отсюда, пока целы!» «Нет, сэр, я действую по собственному усмотрению. Закончив свою работу, я буду заниматься самовыражением. А для меня нет ничего важнее». «Уходите! Я художница, пишу красками. Хотя, возможно, в этом году стану поэтессой. А еще я замечательная балерина. Смотрите». Джин сделала пируэт, изящно возносясь к потолку. Этот номер был ею предварительно отрепетирован. Эрл приподнялся на локте, энергично моргая и бросая на девушку свирепые взгляды, словно собирался на нее броситься. «Вы или сошли с ума, или без меры нахальны, что в сущности то же самое». «Вовсе нет», — сказала Джин. «Я очень вежлива». «Поведение людей можно оценивать с разных точек зрения, и не факт, что ваше самое правильное». Эрл снова плюхнулся на кровать. «Приберегите аргументы для старика Вебарда», — сказал он заплетающимся языком. «Говорю вам в последний раз, уходите». «Я уйду», — сказала Джин, — «но вы будете об этом сожалеть». «Сожалеть?» — голос его поднялся почти на октаву. «Почему это?» «Потому что я пожалуюсь на вашу грубость и скажу мистеру Вебарду, что хочу уволиться». «Я собирался сегодня поговорить с Вебардом», — процедил сквозь зубы Эрл. «Поговорю и на эту тему. Можете не беспокоиться, вас уволят». «И за что мне такое?» — добавил он с горечью. «Уродливая горничная врывается ко мне на рассвете и бесцеремонно будет». Джин изумленно уставилась на него. «Уродливая? Я? На земле я считаюсь красавицей. Люди останавливаются, только завидев меня. Многие сворачивают себе шеи». «Это станция Эберкромби», — сухо ответил Эрл. «Благодарение Господу». «А вы сами довольно привлекательны», — задумчиво сказала Джин. Эрл сел, лицо его налилось кровью. «Убирайтесь отсюда!» — закричал он. «Вы уволены!» В ответ Джин ухмыльнулась. «Вы не посмеете меня уволить!» «Я не посмею?» — вкрадчиво спросил Эрл. «Это еще почему?» «Потому что я умнее вас!» В горле Эрла захрипело и забулькало. «Что заставляет вас так думать?» Джин рассмеялась. «Вы были бы душечкой, Эрл, не будь вы так обидчивы». «Прекрасно. Давайте выясним это. Почему это я обидчив?» Джин пожала плечами. «Я сказала, что вы прекрасно выглядите, а вы чуть не лопнули от злости. Я называю это обидчивостью». Мрачная улыбка, появившаяся на лице Эрла, напомнила Джин гримасы Фасерингея. Он смотрел на нее так, словно увидел впервые. Этого она и добивалась. «Почему вы думаете, что вы умнее меня?» — выдавил Эрл. «Мне так кажется. А вы умны?» Взгляд Эрла пробежал по шкафам и полкам кабинета, и на его лице возникла тень удовлетворения. «Да, я умен». «Играете ли вы в шахматы?» «Конечно, играю. Я один из лучших игроков среди ныне здравствующих». Джин играла в шахматы 4 раза в жизни. «Я побила бы вас одной левой», — сказала она. «Хотел бы я, чтобы у вас было хоть что-то, что мне было бы нужно», — неторопливо проговорил Эрл. «Я бы выиграл это у вас». Джин бросила на него игривый взгляд. «Давайте сыграем на фанты». «Нет». В ответ Джин весело рассмеялась. Эрл раздраженно рявкнул. «Ну ладно, давайте». Но не сейчас. Джин подобрала пылесос. Она добилась даже большего, чем надеялась. «Я должна приступить к работе. Если меня здесь обнаружит миссис Блейскейл, то обвинит в том, что я вас соблазняю». Эрл фыркнул, словно разъяренный кабан. «Подумайте о фантах», — сказала Джин. «Я пока поработаю». Она вышла из комнаты, бросив на Эрла еще один взгляд через плечо. Джин надеялась, что он получился загадочным. Помещения, предназначенные для обслуживающего персонала, находились в главном цилиндре станции Эберкромби. Джин сидела в углу столовой, наблюдая, как завтракают ее коллеги. Еда состояла главным образом из какао со сливками, булочек и мороженого. Разговоры за столами велись на высоких тонах. Кто-то постоянно был чем-то раздражен, либо на кого-то сердит. И откуда взялся миф о том, что толстяки апатичны и простодушны, подумала Джин. Краешком глаза она заметила, что в комнату вплыл Вебард с серым от ярости лицом. Она низко склонилась над своей емкостью с какао, незаметно наблюдая за управляющим. Вебард обнаружил Джин и уставился на нее. Его губы шевелились, а щеки пузыри дрожали. На мгновение показалось, что он собирается навалиться на нее всем своим весом, который он обрел, поскольку сила его злости оказалась способной заменить собою гравитацию. Однако он, видимо, каким-то образом сдержал себя. Он огляделся и заметил Блейскейл. Резко оттолкнувшись одними пальцами, он мгновенно оказался у стола, за которым начальница Джин сидела, удерживаемая включенным магнитным захватом своего комбинезона. Веберт склонился к ней и что-то пробормотал на ухо. Джин не услышала слов, но увидела, как лицо Блейскейл изменилось, а глаза ее забегали по комнате. Толстяк, казалось, сразу стал спокойнее. Он вытер ладони об обширные темно-синие бархатные брюки, развернулся в воздухе и послал себя к двери одним точным и отмеренным толчком ноги. Веберт плыл с непостижимым величием. Казалось, что он шествует по воздуху. Он проплыл мимо девушки, своей монументальностью напоминая груженую рудой баржу. Джин осознала, что Блейскейл уже некоторое время делает ей знаки своими толстыми пальчиками. Женщина указывала ей на маленькую каморку, которую она называла своим офисом. На лице ее сменялись разнообразные эмоции. «Мистер Веберт сообщил мне тревожные новости», сказала она Джин тоном, который по ее задумке должен был быть суровым. Та изобразила тревогу. «Обо мне?» Блейскейл решительно кивнула. «Мистер Эрл выражает недовольство вашим странным поведением этим утром. В 7 утра, а возможно даже раньше?» «Эрл вел себя очень дерзко», пробормотала Джин. «Мистер Эрл», — строго поправила Блейскейл. «Миссис Блейскейл, это было ужасно. Можно сказать, что я спаслась только чудом». Блейскейл смущенно заморгала. «Мистер Веберт сообщил мне нечто совсем иное. Он сказал, что вы себе такое представляете?» — перебила ее Джин. «Это похоже на правду, миссис Би». «Ну, нет», — признала Блейскейл, положив пальцы на подбородок и нервно постукивая ногтем по зубам. «Несомненно, если подумать, его слова звучат исключительно странно». Она взглянула на Джин. «Но как все случилось?» «Он позвал меня в комнату, а затем...» Джин не умела плакать, а поэтому спрятала лицо в ладонях. «Ну-ну, успокойтесь», — запереживала Блейскейл. «Я в любом случае не поверила мистеру Веберду. Он...» Она не смогла выдавить из себя вопрос. Джин покачала головой. До самого страшного не дошло. Видимо, он был не в форме. «Опять начинается», — пробормотала Блейскейл. «А я-то думала, у него этот период остался в прошлом». «Период?» — спросила Джин, будто не понимая, о чем речь. Блейскейл смущенно отвела глаза. «Эрл прошел несколько стадий возмужания, и я не знаю даже, какая из них вызывала наибольшее беспокойство». «Год или два назад, когда Хьюго был еще жив и вся семья была вместе, он посмотрел столько земных фильмов, что начал интересоваться земными женщинами. Нас это обеспокоило. Благодарение небесам он полностью избавился от этого омерзительного увлечения, однако стал еще более робок и погружен в себя». Она вздохнула. «Если бы хотя бы одна из наших прелестных девушек полюбила его ради него самого, за его блестящий ум...» «Но нет. В Все они романтичны, их больше привлекают круглые, пышные и красивые тела, и бедный костлявый Эрл подозревает, что девушки строят глазки не ему, а его деньгам, и, признаюсь, я считаю, что он прав. Женщина задумчиво поглядела на Джин. И теперь я опасаюсь, что Эрл вернулся к своей старой, ну, скажем, странности. Да, вы прелестное создание и ни в чем не виноваты, но однако... Ладно, удрученно согласилась Джин. Очевидно, этим утром она все же добилась немногого. С другой стороны, неудача — тоже шаг к достижению цели. «В любом случае, — продолжала Блейскейл, — мистер Веббард просил вам дать другие обязанности, подальше от мистера Эрла, поскольку молодой хозяин явно преисполнился к вам антипатии. После случившегося, думаю, вы не будете возражать». «Конечно, нет», — с отсутствующим видом сказала Джин. «Эрл несносный, ненормальный мальчишка». Блейскейл недовольно отвела глаза. «С завтрашнего дня вы убираете в Плезансе, выполняете мелкие поручения и поливаете растения в атриуме. Ну а дальше посмотрим». Джин кивнула и повернулась, чтобы уйти. «Да, и еще кое-что», — неуверенно проговорила Блейскейл. Джин остановилась. Казалось, ее начальница не находит подходящих слов, но вскоре она решилась. «Будьте осторожны, особенно когда вы одни рядом с мистером Эрлом. Вы знаете, это станция Эберкромби, и Эрл здесь высший суд. Иногда здесь случаются странные вещи». Джин спросила потрясенным шепотом. «Вы имеете в виду убийство, миссис Блейскейл?» Та закашлялась и покраснела. «Да, я полагаю, можно сказать и так. Иногда наружу выплывают некоторые очень позорные факты. Впрочем, вдаваться в подробности было бы нехорошо по отношению к вам. Вы с нами только один день. Но будьте осторожны. Я не хочу, чтобы беда, которая может приключиться с вами, была на моей совести». «Я буду осторожна», — успокаивающим тоном пообещала Джин. Блейскейл кивнула, давая понять, что нравоучительная беседа подошла к концу. Джин вернулась в столовую. «В самом деле...» Очень мило, что начальница так беспокоилась о ней, словно любила ее. Джин фыркнула. «Вот еще. Женщины никогда ее не любили, потому что от нее их мужья теряли головы. Не то, чтобы Джин намеренно флиртовала, по крайней мере, не всегда. Но в ней было нечто такое, что привлекало большинство мужчин, даже пожилых. Однако на станции Эберкромби все было по-иному. Джин удрученно осознала, что здесь к ней никто не присматривался, ни один человек. Тут все было иначе, ее жалели. Блейскейл, очевидно, нравилось заботиться о ней. Подумав об этом, Джин ощутила приятное и незнакомое тепло. Возможно, когда она получит эти 2 миллиона долларов. Тут мысли ее вернулись к Эрлу. Ощущение тепла мгновенно улетучилось. Высокомерный и раздражительный Эрл заявил, что она помешала его отдыху. Этот наглец утверждал, что она чахлая и костлявая. Джин оттолкнулась и полетела к своему стулу. Примагнитившись к нему, она вернулась к недопитому какао. Эрл. Она представила угрюмое лицо, белокурые волосы, перезрелый рот и кряжестое тело, которое он столь жаждал наполнить жиром. Этого человека она должна склонить к семейным узам. На Земле или любой другой планете Вселенной это было бы детской игрой. Но здесь станция Эберкромби. Джин потягивала какао, обдумывая стоящую перед ней задачу. Шансы на то, что Эрл полюбит ее и сделает ей законное предложение, казались ничтожными. Можно ли поставить его в положение, когда ему будет необходимо жениться на ней ради спасения репутации? Вероятно, нет. На станции Эберкромби именно женитьба на ней навсегда очернит его репутацию. Тем не менее, еще оставались кружные пути, которые следовало изучить. Предположим, она побьет Эрла в шахматы, сделав ставкой заключение брака. Едва ли. Эрл слишком нечестен и пронырлив. Необходимо заставить его захотеть на ней жениться. Следовательно, она должна стать для него желанной, а это, в свою очередь, потребует пересмотра Эрлом всего своего мировоззрения. Прежде всего, он должен понять, что его облик не столь уж отвратителен, хотя на самом деле он именно таков. Может поступить так? Возвысить самомнение Эрла до такой степени, чтобы он начал считать себя идеалом и стал бы стремиться связать себя узами брака с одной из красивейших представительниц своего телосложения. Другое направление действий. Можно втоптать в грязь самоуважение Эрла, заставить его ощутить себя настолько жалким и беспомощным, чтобы он стыдился даже высунуть нос за пределы комнаты, в которой живет. Тогда ему придется жениться на ней, так как в поле его досягаемости больше никого не будет. Еще один путь — месть. Если Эрл осознает, что все жирные девушки, которые его окружают, на самом деле потешаются над ним за его спиной, он может жениться на ней им вопреки. И самая последняя возможность – принуждение. Женитьба или смерть. Тут можно применить яды и противоядия, болезни и лекарства, угрозу физической расправы. Джин сердито запустила пустую емкость из-под какао в мусорную корзину. Обман, соблазн, лесть, запугивание, страх, месть. Что из этого подходит более всего? Нет, выводы делать рано. Ей нужно время, нужна дополнительная информация. Наверняка у Эрла есть уязвимое место, которое можно будет использовать. Если у них найдутся общие интересы, она продвинется много дальше. Новый мощный импульс ее расследованию может дать дальнейшее изучение занятий Эрла. Зазвенел колокольчик. На доске вызова появилась надпись «Плезанс». Раздался голос Блейскейл. «Примите вызов, Джин. Отправляйтесь в Плезанс, держитесь скромнее. Спросите у миссис Клары, что ей нужно, выполните ее задание, а затем до 3 часов вы будете свободны».